Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 4 февраля. Тимофей полузимник. По одному из календарей славяне отмечают начало малых Велесовых святок. 4 лютиня – Велес студеный. По западному календарю 4 февраля соответствует день Николая Исповедника, студийского. Народное название – Никола студеный. А по теперешнему календарю наступил Тимофей полузимник, потому как крестьяне примечали, что к этому дню прошла уже половина зимы. Подсчитывали на Тимофея запасы, прикидывая, сколько осталось и как растянуть их до лета. Мужики ездили к дальним стогам и вывозили последнее сено, которым кормили скотину. Если в этот день метель, всю неделю мести будет. Солнце, весна в этом году, раннее. Пчелы в амшанике жужжат еле слышно, значит, они переносят зиму легко. Беспокойное гудение говорит о том, что пчелы заболели. Морозные узоры поднимаются вверх по стеклу морозом, вбок – к оттепели. Большая половина зимы миновала. Синица, который день голос подает, а Тимофей вдруг возьми и ошпарь землю небывалым морозом. Одно лишь утешение, не в пример крещенским, которые по неделе щеки жгут да носы белят. Тимофейские холода больше 2-3 дней не стоят. Зато в народе они самыми лютыми считаются, доходя в средней полосе России до минус 30, а в 1929 году в Москве в этот день было минус 38,5. Не мудрено, что крестьянина Тимофея с особым вниманием за птицей и скотом присматривали, забирая хилых и ослабленных в теплые сени, а то и прямо в избах размещая новорожденных телят, ягнят и кур-несушек. Хлопотали в амшаниках и медовые старатели, пасечники, легонько встряхивая улья и прислушиваясь к тому, как на это вмешательство пчелы откликнутся. Если лишь тихое жужжание доносилось, значит, спали себе пчелки, не бедуя и не горюя, весны дожидаясь. А если отзывались они на стук беспокойным громким гудением, значит, что-то неблагополучно складывалось в пчелином семействе, и надо было поскорее в этом разобраться. И вот еще что. Хоть и лют Тимофей, а было время, когда первые в деревне рукодельницы, закутавшись потеплее, обязательно в этот день с ледяных горок на донцах спускались. Кто дальше прокатится, у той лучше лен уродится. Ну, как скажете, судьбу не испытать. Да и времени на это немного требуется. Скатилась с горы и бегом в теплую избу. А кто вдруг перетрудился, да грыжу себе заработал, то в этот день хорошо заговаривается любая грыжа. Всему свое время, труду, заботам, праздникам. Да пребудет помощь предков ваших во всех благих и созидательных деяниях ваших, славяне! Братья месяцы.